Хартли обратилась ко мне. «Поесть хочешь?» «О, нет, благодарю, я ведь на минутку». «Мне так неловко, что я прервал ваш...» «Ничего, ничего». Фич молчал, только смотрел на меня своими узкими темными глазами, широко раздувая ноздри. В покое его большой рот выглядел страшновато. Удивление, а, возможно, некоторая растерянность и досада, словно лишили их дара речи, так что я поспешил начать хотя бы подобие разговора. Я уже решил, что уйду, как только состоится обмен необходимыми вежливыми фразами. «Какой у вас отсюда красивый вид?» «Да, замечательный. Мы и дом-то купили из-за вида. Из моего дома видны только скалы и море. Зато для купания удобно. Вы как, купаться ходите?» «Нет, Бен и плавать не умеет». «И окно у вас такое широкое. Видно во все стороны». «Да, хорошо, правда?» И добавила, «мы о таком доме давно мечтали». «А электричество у вас есть?» — спросил Фич, до этого не сказавший ни слова. Я расценил этот вопрос как верх дружелюбия. «Нет, у вас-то, я вижу, есть это великое дело. Я обхожусь керосиновыми лампами и баллонным газом. А машина есть?» «Нет, а у вас?» «Нет». «Вы почему поселились в этих краях?» «Да никакой особой причины не было. Мне рассказала про это место одна знакомая, она здесь выросла. А мне хотелось, когда уйду на покой, пожить у моря. И дома здесь дешевле, чем...» «Не больно-то они дешевые», — сказал Фич. Все это время, после того, как я привык к освещению, окружавшие меня предметы отпечатывались у меня в сознании с фотографической четкостью. Я ощущал свои неуклюже вытянутые вперед ноги, свое лицо, с которого еще не схлынула краска, учащенное биение своего сердца, душный запах роз, которого открытое окно словно бы и не развеяло, и свою невыигрышную позицию в этом низком кресле. Я запомнил желтый с коричневым узор ковра песочного цвета обои, блестящие желтые плитки перед встроенным в стену электрическим камином. По обе стороны его висели бронзовые барельефы, изображения церквей. Смешной растрепанный коврик, брошенный поверх большого ковра, создавал дополнительные неудобства для одной из ножек стола. Огромный телевизор, и на нем тоже розы. Книг нет. В комнате очень чисто и прибрано. Возможно, здесь только смотрит телевизор, а остальная жизнь протекает в кухне. О том, что комната обитаема, свидетельствовал лишь толстый прейскурант в глянцевой обложке, лежащий на одном из стульев, а рядом с ним пепельница с погасшей трубкой. За столом Хартли и Фич сидели очень прямо, в напряженных позах, как супружеская пара на картине художника-примитивиста. Особенно примитивны были четкие контуры и поверхности, образующие своеобразное и, в общем-то, скорее приятное лицо Фича. Лицо Хартли, может быть, потому что я лишь урывками робко на него поглядывал, было более расплывчатым, беспокойным, мягкое белое пятно, на котором глаза едва угадывались. Я мог смотреть только на ее пышное желтое платье, вроде ночной рубашки, с круглым вырезом и рисунком из мелких коричневых цветочков. На Фиче был поношенный синий костюм в узкую коричневую полоску. Из-под незастегнутого пиджака, надетого, очевидно, когда ему сообщили о моем приходе, виднелись подтяжки. Голубая рубашка была чистая. Хартли то приглаживала, то взбивала волны своих седых волос. Я изнемогал от замешательства, от стыда, от желания поскорее уйти и разобраться в том, как все это на меня действует. «И давно вы здесь живете?» «Два года», — сказал Фич. «Еще не совсем обжились», — сказала Хартли. «Мы вас смотрели по телевизору», — сказал Фич. Мэри обрадовалась, не знаю как. Она вас вспомнила. Ну, конечно, она меня запомнила со школьных лет, конечно. Мы ни с какими знаменитостями не знакомы.